потом тянет за него, словно желая проверить, хорошо ли оно прикрепилось. Я знаю, что больше всего ему хочется еще раз услышать крик жертвы. Все кончено. Я снова бреду по коридорам. Мы взбираемся по ступеням, возвращаясь на наш этаж. Вскоре меня вталкивают в каморку без окон. Едва за мной запирают дверь, я бросаюсь к умывальнику, и меня рвет. Я скидываю из себя ненавистный маскарадный костюм, запятнанный кровью моего друга, швыряю его на пол и топчу. Потом залезаю в постель. Хочется спать, но я не могу сомкнуть глаз. Меня охватывает дрожь, во рту пересыхает. Полночи я хлещу воду и поминутно ополаскиваю лицо. Сон одолевает меня лишь к 4 утра. Проснувшись, я обнаруживаю в ногах новую, чистейшую цезарскую форму. В носок засунута бумажка величиной 3 на 1 сантиметр. Короткая записка гласит: «Мето – предатель». Я догадываюсь, что весть о моем гнусном поступке уже облетела слуг. С допросами, видимо, покончено, так как меня ведут не в привычный зал, а в контору Цезарей в доме детей, и я понимаю, что настала пора унижений. Я знаю, что, выставляя меня в цезарском наряде, они хотят показать всем, что я окончательно перешел на их сторону. Весь день я сталкиваюсь со злобными или презрительными взглядами бывших друзей. Цезари никогда не подпускают меня слишком близко к детям, наверное, опасаются, что я могу заговорить с ними и объяснить, что просто вынужден играть роль, а внешность обманчива. Некоторые малыши при первой удобной возможности готовы плюнуть мне в лицо, а остальные, как, например, Децим или Кизон, полностью меня игнорируют. Я пытаюсь сохранять самообладание, но это требует слишком больших усилий, и временами я морщусь от боли в животе. Юпитер и его приспешники знают, что делают. Они изолируют меня от остальных, возводя вокруг стену из недоверия и отвращения. Мне больше не найти здесь союзников. К концу дня я совершенно измотан. Я беспрестанно думаю о тех, кого люблю, и надеюсь, что они верят и рассчитывают на меня, где бы ни находились. Приходится уповать только на будущее. Когда-нибудь и остальные поймут. Посреди ночи Юпитер отводит меня в комнату, стены которой заставлены книгами. Меня усаживают прямо в пижаме на низкий тяжелый стул. Хозяина окружают 4 цезаря. «Мето, мы доверим тебе одно поручение», — заявляет Юпитер. «Если справишься, мы объявим тебя прощенным, и тебя примут в группу Э, что наверняка позволит раскрыть твои таланты. Завтра ночью ты вернешься к мятежникам и заберешь серую папку. По нашим сведениям, она осталась там, где ты возился с ней в последний раз. Возьмешь с собой Квинта. Ему велят присматривать за тобой. Подготовитесь завтра». Затем меня снова отводят в мою комнату. Я ожидал гораздо худшего. В конце концов, лучше испытывать страх, чем стыд. Я ложусь и, закрывая глаза, вижу тех, ради кого мне стоит жить и надеяться. Где сейчас Марк и Клавдий? Болит ли еще ухо у Октавия? Я представляю ужасную картину. Слуги спят, прижимаясь друг к другу, в темноте и грязи, и тяжелая цепь сковывает любые их движения. Когда-нибудь мне удастся спасти своего друга. На следующий день я встречаюсь с Квинтом. Я радостно предвкушаю разговор с ровесником. Помню очень скромного, заботливого товарища, к которому все обращались в трудную минуту. На самом деле он притворялся. Я выяснил это вскоре после его ухода. Это был предатель, работавший на Цезарей. Вероятно, его заставили. Его сменил малыш Крас, которого я опекал. Цезарь III выделяет час на то, чтобы я познакомил Квинта с планом нашей экспедиции. Мы ждем, пока он выйдет. И я начинаю: «Давно не виделись». «По мне, так ты почти не изменился». «Ты тоже», — отвечает он. «Ты входишь в группу Э?» «Нет, я учусь на Цезаре и приписан к службе безопасности дома». «Ты уже бывал у рваных ушей?» «Нет, я никогда не покидал дом. Мне поручили следить за тобой и применять оружие в случае необходимости. Разумеется, если его применишь ты...» Я подробно описываю наш маршрут и рассказываю о трудностях, с которыми мы рискуем столкнуться. Куницы-мародеры, засады филинов. Придется действовать быстро и абсолютно бесшумно. Мы договариваемся о языке жестов, хотя я и подчеркиваю, что рисковать мы не будем, хочется подготовить его к самому страшному. «Если тебя поймают, будь готов к избиению. В Впрочем, они оставят тебя в живых, чтобы использовать как разменную монету. Что будет со мной, зависит от того, кого я повстречаю первым. У меня там много врагов. Я попрошу Цезаря Третьего найти для нас удобную темную одежду, а еще надо вымазать кожу сажей. Мы будем работать с 4 до 5 утра. Ты не должен отходить от меня ни на шаг, ведь придется пробираться в темноте, а в некоторых ходах она бывает кромешной. Мы включим фонарик только в архивном зале. Какое оружие ты берешь с собой? Нож и шило. Я хорошо натренировался. В рукопашной всегда возьму верх. Можно взглянуть? Видя его колебания, я объясняю. Мне нужно точно знать, можно ли открыть ими выдвижной ящик с папкой. Он неохотно протягивает оружие. Я бегло его осматриваю. Шило довольно острое, в замочную скважину влезет. А тонкое лезвие ножа войдет между выдвижным ящиком и столешницей. Я возвращаю оружие. Идеально подходит. Можно задать вопрос, не связанный с этим поручением? Попытка не пытка. Как ты стал информатором? Ты хотел сказать предателем? Все очень просто, и я не стыжусь своего прошлого, поскольку уверен, что в аналогичных обстоятельствах ты бы с радостью взял на себя такую же роль. Когда закончилась моя инициация, мой наставник пригрозил укокошить меня, если я осмелюсь еще раз к нему обратиться. У меня не было ни одного друга, и я всего боялся. Я чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Тут-то меня и вызвали в контору. Цезарь II предложил тогда взять меня под свою опеку. Я мог приходить, когда захочу, и рассказывать ему о своих трудностях. Стоило нарисовать на полях моей тетради для домашних заданий маленький крест, и в течение суток Цезарь II тайно устраивал свидание. Теперь я называю это предложением, но думаю, что в ту пору я попросту не смог бы от него отказаться. Мне было важно снова получить возможность на кого-то положиться. Но постепенно, когда у меня начали складываться дружеские отношения с другими детьми, я обнаружил, что могу навредить тем, кого люблю. К концу своего пребывания среди малышей я начал стесняться роли стукача. Тем более, что с годами опека Цезаря становилась излишней, с моей точки зрения. Я не из тех, кто пользуется связями для сведения личных счетов. Ну и еще Марий, помнишь его? Я радостно киваю. Это был специалист по языку застольных знаков. Мы стали большими друзьями, и он рассказывал мне обо всем, утверждая, что мы как два пальца одной руки, навеки вместе, смерти вопреки. Я разделял его сильные чувства, но был вынужден скрывать правду о себе. Я все время стыдился. Когда моя кровать сломалась, это стало для меня избавлением, пусть я и лишился своего дорогого друга. Кстати, Мето, ты в курсе, что я тогда еще не дорос? Что ночью кто-то пришел и сломал мою кровать? Я догадался, Квинт. Откуда? Я не хочу объяснять, что его изгнание из общей спальни было, на мой взгляд, первой частью плана Ромула, а потому импровизирую. Помню, как за пару дней до этого, во время хоровых занятий, я тайком сравнил наш рост и обнаружил, что я на целый сантиметр выше. Рад, что ты это сказал, ведь тут никто не хотел мне верить. Они твердили, все, кого выгнали, заводят одну и ту же песню. Мы, мол, ни в чем не виноваты, это какая-то ошибка. Я тронут этим откровенным признанием. Цезарь III входит без предупреждения, он усаживается напротив нас и просит меня изложить свой план. Едва я заканчиваю, он сухо замечает. Насколько я понимаю, Филипп ночует в помещении архива. Значит, ты мог бы забрать у него ключ. Тогда тебе не придется взламывать замок выдвижного ящика оружием Квинта. Мне тоже кажется, что он спит там, потому что я больше нигде с ним не сталкивался. Но не хотелось бы его будить. Квинту запрещено одалживать тебе оружие. Запомни, Мето, мы недостаточно тебе доверяем. Не забывай и о том, что Филипп глуховат. Брось, неужели ты боишься этого труса, который годами прячется в своей норе? Я ничего не отвечаю, понимая, что это бесполезно. Поскольку экспедицию назначили на следующую ночь, нам разрешено отдохнуть днем. Я долго валяюсь в постели. А вдруг Юпитер и его приспешники расставили мне ловушку? Что, если они решили, наконец, избавиться от меня? Или устроить мне очную ставку с хамелеонами? Нужно быть очень осмотрительным. Первые ночные часы тянутся долго. Такое чувство, будто я вообще не спал, хоть и дремал короткими урывками. Приоткрывая глаза, я вижу рядом Цезаря Третьего. Он протягивает мне наручные часы. «Пора, Мито. Квин ждет тебя». Мы идем к моему напарнику, который, видимо, дожидался моего прихода. Сначала мы намазываем себе лицо черным, и поскольку зеркала нет, поправляем друг другу грим, улыбаемся. Думаю, я мог бы с ним подружиться. Мы натягиваем подготовленные темно-серые наряды. Уж не знаю, где Цезарь их откопал. В доме я не встречал никого в такой форме. Мы повторяем мимические шифры, которые сами же и разработали. Квинт очень волнуется, суетится и говорит без умолку. Хоть он и начинает мне нравиться, лучше бы на этом задании у меня был более опытный помощник. Приходится даже повысить голос. «Ну, хватит уже, успокойся». Квинт беспрекословно подчиняется. Я встречаюсь взглядом с Цезарем. Похоже, ему не нравится, что я имею такую власть над своим подручным, обязанным следить за мной. Чувствую, что Цезарю хочется что-то сказать, но, передумав, он незаметно выходит из комнаты. Я еще раз не спеша описываю Квинту различные этапы маршрута. Кажется, он уже готов. Мы направляемся по проходу, которым пользовались мы с Евой. Выбравшись наружу, я замечаю, что там светлее, чем я думал. Затем я вставляю камешек между косяком и дверью, чтобы она не закрылась. Мы проходим полсотни метров и надолго останавливаемся, прислушиваясь к малейшим звукам. Похоже, Квинта поразило пение птиц. Он пару раз спрашивает меня жестами, все ли в порядке. Мы добираемся до норы, и я первым ныряю в нее. Через пару секунд мой спутник следует моему примеру, но он чересчур расставляет ноги и потому с трудом проваливается вниз. Мы пробираемся по коридорам, а затем останавливаемся у входа в главную пещеру. Теперь нужно ползти по-пластунски, так как нам предстоит пробраться мимо коек рваных ушей. Я узнаю хорошо знакомые запахи земли и ребят. Квинт морщится и затыкает нос. Мы углубляемся в узкий проход, ведущий в помещение архива, куда мы проникаем на цыпочках. Я включаю фонарик и провожу лучом по полу. В паре метров слева на покрывале лежит грамотей с книгой на животе. Я передаю фонарик Квинту и прошу его посветить, после чего подхожу к спящему и роюсь в правом кармане его куртки, где он носит ключ. Мои пальцы без труда нащупывают его под матерчатым носовым платком. Когда я распрямляюсь, дыхание грамотея на миг прерывается, он надувает щеки и резко выдыхает. Я вздрагиваю. Он приоткрывает глаза и некоторое время молча смотрит. Он узнал меня. «Это ты, Мито. Ты пришел за...» Я жестом приказываю ему замолчать и не двигаться. Не шевеля ни единым мускулом, грамотей наблюдает, как я выдвигаю ящик и беру папку. Я снова подхожу и шепчу на ухо. «Спи, друг. Я сдержу слово, когда смогу». Он улыбается, а я встаю. Квинт отдает мне фонарик, а затем набрасывается на грамотея и становится ему на грудь коленями. «Что ты делаешь? Нет!» Цезарь-ученик достает нож и резким движением перерезает глотку моему другу. «Так-то лучше. Не поднимет тревогу. Пошли». Грамотею уже ничем не помочь. Я выключаю фонарик, и мы уходим. Я будто в кошмарном сне. Не могу ни о чем думать. Тело движется, словно само по себе. Мы выбираемся на поверхность. Уже совсем рассвело. Почему так быстро? Я знаю, что все часовые должны быть на посту с раннего утра. Придется бежать, чтобы опередить их. Я предупреждаю Квинта, что нам придется бежать, не останавливаясь, до самой двери. Едва мы кидаемся вперед, как я слышу характерный свист. Тревогу все-таки подняли. Слева я замечаю вооруженных ребят, которые устремляются навстречу нам. Они застывают и прицеливаются. Я кричу Квинту: «Мы почти у цели, не останавливаться!» Со всех сторон свистят пули. Вот и дверь. Я наклоняюсь, чтобы убрать камень. Повстанец орет: «Это Мито! Он теперь с ними, сволочь!» Я шмыгаю внутрь. Квинт влетает вслед за мной. Он целый, невредим. Дверь закрывается. Мы переводим дух. Прежде чем подняться по ступеням, я с силой прижимаю спутника к стенке и даю выход своему гневу. «Зачем ты убил грамотея? Он же не рыпался!» «Он бы не закричал, и ты это понял. Тогда зачем?» «Пусти меня, Мито». Это входило в задание. Я действовал согласно приказу. Они так мечтали его схватить, что не хотели упустить такой случай. Мы медленно поднимаемся по лестнице. Я виню самого себя. Слишком уж я доверчив. Хотя я уже столько пережил. Чужая жестокость не перестает поражать меня. Нас ждут на выходе из чулана. Я швыряю серую папку первому встречному Цезарю и одиноко бреду вглубь коридора. Слышу, как Квинт хвастается у меня за спиной. Все прошло как по маслу. Задание выполнено, но мы были на волоске. Поздравляем тебя, Квинт. Ты хорошо потрудился. Цезарь, можно теперь перевести время на моих часах обратно? Заперевшись в душе, я включаю воду, чтобы смыть слезы. Теперь я все понимаю. Переведя мои часы назад, они отсрочили нашу вылазку, дабы мы не смогли пройти незамеченными. Поэтому они были так уверены, что рваные уши меня опознают. Я безнадежно увяз в их грязных делишках. Ловушка окончательно захлопнулась. У меня не осталось ни одного выхода и никаких союзников. Теперь я для всех предатель Мето.